Никто с тобою не сможет сравниться. Свой страсть и мир меня позвала. В глазах любовь, прикроешь ресницы. Мелодии губ, ты сводишь с ума. Сравниться свой страсть и мир меня позвала. В глазах любовь, прикроешь ресницы. Мелодии губ, ты сводишь с ума. Секунды каждой хочу насладиться. И в плане на танце любовь подняла. Ближе к звездам взлетаем, как птицы. На небе вспыхнет, сгорая дотла. И я растаю, как снег. Я в объятиях сна, во мне рождаешь ты смех. Нежно гладишь меня, встречает тихий рассвет. И когда я с тобой, меня не мучает бред. Проведи по спине, оставь там ласковый след. Меня нежно возьми, впуская солнечный свет. Мое сердце стучит, надежды тысячи лет. Мое счастье лишь ты, и без тебя меня нет. Никто с тобою не сможет сравниться. Свой страсть и мир меня позвала. В глазах любовь, прикроешь ресницы. Мелодии губ, ты сводишь с ума. Секунды каждой хочу насладиться. И в пламенном танце любовь подняла. Поближе к звездам взлетаем, как птицы. На мой свет, ты теперь не одна, я подарю тебе смех. Приласкаю тебя сквозь сотни тысяч лет. Ведь когда ты со мной, в моей душе нету бед. Твои губы на теле пишут розовый след. Сердце танец огней, рождает радужный цвет. Мы как атомы счастья, дети дальних планет. Мы один без другого, только серый фрагмент.